Мишкина невеста. Каждый день Мишка ходил на рынок продавать молоко. Соседи брезговали тощей немытой коровой, поэтому, снарядив сына тележкой и 6 полторашками серой мутной жижи, мать отправляла его в центр. Она знала, что лучше его с этим не справится ни одна из 3 ее дочерей. Умных, красивых, говорливых. Миша не умел говорить, но заболтать мог любого. Полдня он проводил на деревянной скамеечке с картонкой, на которой красивым почерком младшей сестры, Настеньки, было выведено 40 рублей. Цена занижена, но иначе никто не посмотрит на лохматого паренька с грязными ногтями. Если кто-то подходил и спрашивал, почему так дешево, Миша начинал громко тараторить и, от того, что плохо знал язык жестов, хватал собеседника за руки и заглядывал в лицо. Большинству покупателей не нравилось такое обращение. Они отнимали его пальцы от своих кистей и спешили уйти. Но некоторые все же жалели несчастного и покупали разбавленное молоко, планируя пустить его на блины или закваску. Однажды, когда солнце висело высоко в небе и опаляло и без того обветренную кожу Мишки, к нему подошел мужчина в соломенной шляпе. Уставший болтать с покупателями Миша смотрел на последнюю бутыль и лузгал семечки из молодого подсолнуха. «Последнее?» — спросил мужчина, но Миша не ответил. Мужчина носком коричневой сандалии подвинул картонку и увидел поверх цифры 4 маркером плохо выведенную 5. «О, как подорожало!» — вздохнул он. «А чему удивляться? Жизнь вообще дорожает. Вот только что был...» Миша продолжал грустно щелкать семечки и не обращать внимания на покупателя. Он ждал, когда молоко скиснет, чтобы вернуться домой. В этот раз мать разбавила сильнее, и он уже получил кулаком от какой-то бабули прямо в глаз. «У меня осталось 36 рубликов, а жена велела купить молока. Может, уступишь, а я завтра донесу остальное?» Миша молчал. «Ты не мой, что ли?» Мужчина коснулся плеча Миши, и тот вздрогнул и даже замахнулся от испуга. «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба». «Я тебе 36, а завтра остальное». Мужчина чеканил каждое слово в надежде, что немой прочитает по губам, но Миша хватал его за руки и тараторил свое «ба-ба-ба». «Ладно, парень, есть у меня кое-что». Покрутил головой в надежде, что среди идущих по своим делам людей нет тех, кто с интересом наблюдает. «Обмен!» Мужчина подмигнул. Миша перестал болтать. За свои 16 лет он научился понимать без слов. Он собрал раскладной стульчик, погрузил свои вещи в тележку, туда же сунул последнюю бутылку с молоком и приготовился идти за мужчиной. Идти пришлось недалеко. За овощной киоск, где круглый год пахло сгнившей капустой. Мужчина достал из-под рубашки журнал и протянул Мише. «Как раз 50 рубликов». Миша сжимал в потных ладошках глянцевый, пахнущий свежей типографской краской журнал с самой красивой девушкой из всех когда-либо им виденных на обложке. Ее светлые локоны спадали на плечи, розовые пухлые губы прикрывали белоснежные зубы, а голубые глаза, в кайме черных изогнутых ресниц, смотрели прямо на него, на немого Мишу. Мужчина понял, что сделка состоялась. Он тихонько достал белесую бутылку из тележки, бросил последний грустный взгляд на Анастейшу, которую уже успел полюбить, вздохнул, сказал «бывай» и побрел домой, к жене. А Миша так и стоял, с улыбкой разглядывая обложку и боясь пошевелиться. Вдруг это все тут же исчезнет. Миша очнулся только когда бумага под пальцами стала мокрой и волнистой. С ужасом вглядывался в темные пятна от собственных рук на белой юбочке Анастейши. Попробовал оттереть, но размазал еще сильнее. И бумага под пальцами скаталась, проделав брешь, теперь уже на загорелых ногах девушки. Миша замер. «Ничего не трогай», — сказал он себе. Скрутив журнальчик подзорной трубой, Он сунул его в тележку и покатил с рынка, размышляя, как скрыть от матери недостачу. У него было 40 минут на то, чтобы придумать правдоподобную историю исчезновения молока и место, где он спрячет свою Анастейшу. Место, куда он сможет приходить и любоваться ей, рассматривать каждый миллиметр ее безупречного тела. Он знал, что внутри, на тонких страницах, еще больше ее фотографий. Предвкушение этого затмевало собой страх взбучки от матери. Миша шел, и ноги его то ли от жары, то ли от нетерпения подкашивались. Дорога, которую он знал, которую исходил много-много раз, которую иногда видел во сне, потому что нечего ему было больше видеть, теперь казалась слишком длинной, слишком ухабистой, слишком муторной. Он оступался на кочках, которые здесь были всегда, но для него возникли вдруг. Ветки деревьев так низко висели под тяжестью своих листьев, что норовили проткнуть Мише глаз. Собаки со дворов рвали цепи и пытались схватить за ногу. Одну из них Миша пнул в живот. Та отбежала, но продолжала злобно скалиться. Тогда он поднял камень и со всей силы бросил. Попал. Собака смолкла. Но Миша не слышал, он просто шел дальше. Дома мать и сестры, кроме младшей, возились на грядках. Солнце припекало их оголенные спины, окрашивая в красно-коричневый загар, усеянную почти черными конопушками кожу. Пот крупными каплями стекал в ложбинку между крупными грудями, туго затянутыми верхом от купальников. Лучший загар — загар, полученный от честного труда. Так любила говорить их мать. Старшие не спорили, безропотно ковырялись свежим маникюром в земле, мечтая когда-нибудь выйти замуж и жить в квартире. Миша притулил к стене тележку, достал оттуда журнал, сунул его за пояс в шорт и скользнул в дом. В доме было темно и прохладно. Из-за контраста с улицей Миша покрылся еще больше испариной. Он быстро шагал из комнаты в комнату, ища место, куда спрятать свой секрет. Среди трех спален у него не было своей. В одной жили две старших сестры, они не были дружны. Им обеим нравился Леша пекарь. Он не был пекарем, развозил самый обычный хлеб по магазинам. Но и Ольге, и Наталье такое прозвище казалось солидным. Как бы они ни соревновались за внимание Лёши-пекаря, подсыпая друг другу красный перец в тушь для ресниц или специально ушивая платья, чтобы казаться в них более стройной, свою комнату они оберегали сообща. Во второй, самой маленькой комнате без окон, куда помещались разве что кровать и маленький платяной шкаф, спала Настенька. В третьей спальне, самой бестолковой и некрасивой во всем их бедном доме, жили мать и Миша. Миша на кровати из матраса и тяжелого ватного одеяла была завалена одеждой и всем, что не имело своего места в доме. Мише нравился его уголок, но он никогда не бывал там один. Пришлось искать другое место. Миша прокрался в комнату Настеньки, забрался на старенький скрипучий платяной шкаф, он достался им от прошлых хозяев дома, и уже хотел бросить липкий сверток на пыльную поверхность, как увидел тетрадь. Толстая, 96 листов, с синей обложкой. Тетрадь вспухла от исписанных страниц. Миша даже на секунду забыл про свою Анастейшу, пока разглядывал Настенькин дневник. В том, что это дневник, не могло быть сомнений. Какая 13-летняя девчонка не вела дневника? Миша знал, что у него есть не больше минуты, чтобы принять решение. Снова сложив журнал, он запихнул его за пояс и слез со шкафа. В этот момент в дом вошла Настя. Миша же притворился, что ищет что-то в шкафу. «Ты чего тут забыл?» — спросила Настя жестом. «Футболку ищу». «В моем шкафу нет твоих вещей». Миша поднял руки, в знак, что не хотел обидеть, и попятился к выходу, строя план выкрасть как-нибудь дневник. Для Анастейши он не нашел ничего более укромного, чем чердак, и уже взбирался по лесенке, как мать накинулась на него. «Где деньги?» Миша пошарил в карманах, выгреб все, что там было, и отдал матери. Даже свою мелочь. Мать бросила на них быстрый взгляд и тут же закричала. «Где 40 рублей, а?» Миша так и не придумал, что сказать матери. «Опять играл?» Это было единственным спасением. Миша кивнул. «Ах ты, гад!» Сказала она уже голосом и ударила его грязным полотенцем, которым вытирала пот. Миша для вида прикрывал лицо руками, но ему не было больно. Полотенце не так давно постирали, и оно еще было мягким. Вот если подождать недельку, могло крепко достаться. Как-то острый край порезал ему роговицу. Несколько дней пришлось носить повязку. И хотя в прошлый раз ему досталось за проигрыш почти 100 рублей, он был рад новой лазейке. Это значило, что пару дней его не выпустят на рынок, и он сможет, наконец, спокойно рассмотреть свою Анастейшу, которую он временно поместил в наволочку своей подушки. Ближе к мыслям. Как он и предполагал, следующим утром мать отправила Ольгу продавать молоко. Ольга считала это унизительным, поэтому взяла с собой Настеньку и, прежде чем выйти из дома, несколько раз больно ущипнула Мишу за спину. Все сестры щипались. Это был тихий способ враждовать друг с другом. Драться. За лучшее место за столом, за карманные деньги, за парня, за новый наряд. Каждый носил на теле отметины сестринской любви. У Ольги был особо жестокий метод щипаться. Она захватывала ткань футболки таким образом, чтобы она под пальцами обязательно скользнула, оставляя на коже ссадину. Эти ссадины очень долго сходили. Как-то Наталья все лето проходила в длинной юбке, потому что Ольга почти каждый день щипала ее в одно и то же место. И когда мать все-таки заметила, пришлось обратиться в больницу. В этот раз Ольга ущипнула брата чуть ниже лопатки, так, чтобы он не смог достать и едва мог разглядеть в зеркале. Он стиснул зубы, сжал кулаки и промолчал. Как всегда. При всей нелюбви к старшей сестре закладывать ее не хотелось. Он понимал, что рано или поздно станет главой этой семьи. Кто-то покинет родной дом, но это будет не он. Когда сестры отправились с тележкой на рынок, мать велела Мише вместе с Натальей полоть грядки. Он так старался сделать работу быстро, что в какой-то момент Наталья прониклась и тоже ускорилась. Она уже представила, как сядет на велосипед и поедет к пруду, где обязательно встретит Лёшу-пекаря. Он уже развез хлеб и свободен до вечернего развоза. Миша предвкушал, что пока одни сестры на рынке, а другая у водоема, он спокойно поглазеет на новую подругу. Как из дома раздался рев. Такой, что даже Миша его услышал. Что-то сотрясло его барабанные перепонки. Что-то, что тут же дало сигнал телу бежать, прятаться, закрыться. Не успел. Мать налетела на него с кулаками. В кулаках были разорванные страницы журнала. Его журнала. Его Анастейши. Он лишь мог разглядеть, прикрывая голову руками, ее выпученные в гримасе ужаса голубые глаза и переломанные загорелые ножки. Мать била его кулаками со смятыми страницами, кричала ругательства, которые он не слышал, но знал, что они настолько же сильные, как и удары. Один клочок выпал из рук матери, и она не заметила. И Наталья не заметила. Она сделала вид, что занята работой, иначе и она могла попасть под горячую руку. Уж мать нашла бы за что. Например, за то, что вчера пришла поздно, или что у нее давно нет этих дней. Наконец гнев иссяк. Мать бросила остатки журнала в старую бочку и подожгла. Миша все еще сидел у куста, где его застали врасплох, и смотрел на клочок. Что-то там, на обороте. Убедившись, что в бочке осталось только зола, мать позвала Наталью готовить обед. Сестра глянула на побитого Мишу, в ее взгляде было что-то похожее на жалость, и побрела в дом, молясь, чтобы вот так же не получить через пару недель, когда скрывать станет невозможно. Миша, убедившись, что остался один на грядках, отнял руки от лица и быстрым движением ногой подгреб к себе клочок. Где-то в груди ухнуло, когда он перевернул его, а на обороте Анастейша все еще улыбалась ему. Мишу обдало жаром. На ней были белые гольфики. Такие носят первоклашки 1 сентября. Такие носила Настенька, когда они все вместе провожали ее в школу. Миша почесал мокрые, скатавшиеся волосы, сунул картинку в карман шорт, и в глазах потемнело. Проснулся он уже на своей постели. Тут же потрогал карман, тот тихо прошуршал в ответ, и Миша улыбнулся. Рано или поздно он останется с ней наедине, и тогда... Вот тогда он будет счастлив. Медленно поднявшись, все еще болела голова, Миша сел в кровати. Он не слышал, но по движению воздуха понимал, что кто-то в соседней комнате. Наверное, сестры вернулись с рынка. Мать накрывала обед. Миша не был голоден, но ради мира он вышел к столу. Никто не смотрел на него. Сестры молча стучали ложками, пережевывали пресные котлеты. Мать уставилась в телевизор, что стоял на холодильнике. Она все время жаловалась на боль в шее, но сейчас, глядя на то, как мать, не замечая жирной капельки на подбородке, смотрит в экран, Миша понимал, почему. Сестры тоже поглядывали, но без интереса. Миша сел на свой стул. Настенька поставила ему тарелку. Телевизор шумел прямо над головой Миши. И мать, когда думала, что никто не видит, бросала на сына быстрый взгляд. Было ли в нем сожаление? Никто бы не смог сказать. Что точно знали все за столом, так это то, что Мишу не выпустят со двора, пока не сойдут гематомы. Миша жевал недосоленную котлету и думал о теплом клочке в кармане, едва заметно отзывающемся даже на движение челюстей. «Скоро. Скоро, Анастейша». Он никак не мог придумать ей менее официальное имя. «Настя?» Так зовут сестру, и совсем не хочется их ненароком перепутать. Но у него еще будет время. Он обязательно придумает. На следующее утро Мишу даже не разбудили отогнать корову на выпас. Он проспал почти до 10. В доме было тихо. И даже воздух не шевелился. Миша был один. Медленно встал, потянулся, и даже какое-то подобие улыбки появилось на припухших губах. Миша оглядел комнату. Она выглядела по-другому. Куда делись стопки одежды и разного хлама? Все выглядело слишком упорядоченно. Миша тут же бросил взгляд под ноги. Шорты, что он наспех сбросил, валялись там же. Он вздохнул, и безмятежная улыбка вернулась на посиневшее лицо. Он натянул шорты, застегнул пуговицы и уже знакомым движением прикоснулся к карману. Улыбка стала шире от ожидания мягкого похрустывания тонкой бумаги. В ответ тишина. Ничто, кроме джинсовой ткани, не хрустнуло под пальцами. Миша нырнул пальцами в карман. Пусто. В другой тоже пусто. Оба задних — ничего. Даже свалявшиеся салфетки или волосяного катышка, крошки от бубликов, которые он часто носил в карманах, прилипшие жвачки, захудалого рубля — ничего. Этого не может быть. Миша снова стянул шорты и потряс их. Он тряс, бил кулаками, сжимал, выворачивал, нюхал, искал тайный карман. Анастейша исчезла. Миша сел на кровать, обводя взглядом чистую комнату. Надел снова шорты и принялся переворачивать все, что можно было перевернуть. Вытряхнул шкаф, в котором были две полки отведены ему. Он рывками доставал вещи и тряс их в надежде, что в какой-то момент милая Анастейша выскользнет на пол. Он пожурит ее за то, что заставило его волноваться, но быстро простит, потому что невозможно на нее долго злиться. Кучи на полу росли, и Миша начал терять надежду. Он опасливо подошел к материной кровати с пуховой периной. Даже рядом становилось жарко. Осторожно приподнял подушку, провел рукой. Ничего. Отогнул край перины, какие-то письма и старые фотографии. Миша посмотрел их, никого не узнал и сунул обратно. В тумбочке тоже был порядок. Молитва слов, какая-то потрепанная книжка без обложки, трехлитровая банка святой воды, конверт для денег. Быстрым взглядом насчитал 3000. У комнаты старших сестер замялся, отворил дверь. Там обычный девичий беспорядок. Он уже хотел войти, но что-то щелкнуло в голове. Обернулся. Никого. Посмотрел на дверь в комнату Настеньки. Она казалась запертой. Как это можно определить, Миша не знал, но почувствовал, что там что-то скрывают. Подошел, прислушался. Он так делал, когда хотел уловить беззвучные сигналы. Легонько толкнул дверь. Действительно заперта. Замок хлипкий. Миша ножом легко вскрыл. Когда оказался в комнате, духота и темнота немного сбили его боевой настрой. Он какое-то время постоял, привыкая к темноте, потом щелкнул выключателем слева. Комната выглядела обычной. Ни беспорядком не отличалась. Миша понял, что он точно тут найдет что-то важное. Для начала он осмотрел кровать. Под подушкой нашел учебник по литературе за 7 класс. Пролистал его. Ничего. Он знал, что надо искать на шкафу, но что-то удерживало его на кровати. Хотелось слечь на постель в цветочках и уснуть. Миша тряхнул головой, сбросил с себя накатившую сонливость и бросился к шкафу. Он забрался наверх, взял толстую тетрадь, чуть не сорвался, потому что полка под его весом треснула. Вернулся на кровать и открыл тетрадь. На первой же странице он нашел ее. Но это была уже не она. Это было чудище без глаз и без зубов, со свиным пятаком на пол лица. Ее прекрасное тело было изуродовано рваными ранами, неумело наметанными толстыми нитками. На белых гольфиках то тут, то там рдели пятна. От уголка рта тянулся дымок. И в дымке было написано синей ручкой «Мишкина невеста». Мишу затошнило. Он откинулся на кровать и ударился затылком об стену. В голове услышал треск. Треск почувствовал и в руках. Он разорвал тетрадь. Мать с Натальей закатывали огурцы. Смрад от газовой печки кипящего рассола с укропными ветками разливался по всему двору. Наталья бросала молодые огурцы и дольки болгарского перца в банку. Ее лицо отливало такой же зеленью. «Дура!» — подумал Миша и бросился к калитке. Мать что-то крикнула, но какое это имело значение? Миша бежал, втаптывая ржавую пыль подошвами старых кроссовок. Кто-то продолжал выбрасывать золу на дорогу. Солнце подбиралось в ту часть небосвода, откуда выжигало черные точки на спинах матери и сестер, составляя из них неповторимые россыпи. Синтетическая футболка липла к телу, мешая движению. Но Миша не сбавлял темп. Он бежал по дороге. Редкие машины сигналили и предлагали подвезти, но Миша смотрел вперед, выбрасывая острые коленки так резко, будто хотел от них избавиться. Наконец стали виднеться черные горы. Горки отработанной породы. Рядом с ними искусственный пруд с водой, такой холодный, что можно было потерять сознание. Миша чувствовал жжение в легких и горле. Язык казался чем-то инородным, хотелось его выплюнуть. Два КамАЗа стояли в слабой тени нескольких тополей. Дальнобойщики часто заезжали на этот пруд по пути в Москву или Воронеж. Один из водителей качал ножным насосом камеру. «Смотри, как притопил. Видать, приспичило. Э, пацан, ты чего, там мелко?» Оба водителя кинулись к пруду, но Миша уже вошел в воду. Почти без всплеска, будто только и делал, что учился плавно входить в воду. Дно искусственного пруда было глинистым, с мелкими плоскими камнями. Когда в самый зной тут собирались купальщики, вода становилась коричневой. Они месили глину ногами, и она поднималась мелкими частицами. Но когда почти никого не было, как в тот день, когда Миша бросился в воду, гладь казалась черной. Вода оказалась холоднее, чем ожидал разгоряченный бегом Миша. Тело словно прокалывали иголки, а в голове шумело так, будто все звуки мира вдруг разом решили открыться Мишиному слуху. Наконец он нащупал дно, скользкое и твердое. Ступил судорожными ногами и оттолкнулся. Откашлившись, он надавил пальцами на глаза, чтобы вернуть резкость, и беззвучно ахнул. Перед ним оказалась она, его Анастейша. Купальник на ней был старенький, но угадывалась некогда ярко-красная краска. Она улыбалась и подмигивала ему. Она звала. Миша, спотыкаясь, все еще онемевшими ногами, вышел на берег. И только сейчас заметил двоих водителей. Один подал ему руку, а второй — какое-то одеяло. Но Миша шел к ней. К двери КамАЗа, на котором бледнела старая наклейка с Анастейшей. «Ты чего, парень?» Водитель тронул Мишу за плечо, тот вздрогнул. «Ба-ба-ба!» Миша указывал пальцем на кабину. «Мы в Воронеж порожняком». «Ба-ба-ба!» «Да чё не подвезти?» — усмехнулся водитель. «Будешь вместо радио». Водители угостили Мишу крепким чаем из термоса и велели переодеться в сухое, прежде чем садиться на поролоновое сиденье. Миша снял футболку. Водители отвели взгляд. Пока Миша в одних трусах выжимал вещи, из кармана выпали перевязанные резинкой деньги. Водитель их поднял. «Три косаря», — сказал он второму одними губами. Второй пожал плечами. Миша обернулся. Водитель отдал сверток. «Больше не теряй». «По коням», — скомандовал второй. Миша потянулся к ручке, чуть скользнув по щеке Анастейши, улыбнулся и открыл дверь. Дорога стелилась гладкая.